Глава 7. Для служебного пользования особая папка. Тема вундеркинда. Класс элита. Внимание! Чрезвычайный уровень опасности. Александра Телегина. Возраст 18 лет. Никнейм «Снежная королева». Возраст подключения 5 лет. Возраст спонтанного воздействия в сети 5 лет. Сознательного воздействия 6 лет. Возраст полного включения в сеть – 11 лет. Боевой транс. Вне транса мерцающее, состояние в трансе стабильное. Блокирование боевых возможностей – неустойчивое. Возраст просветления – минимум 20 лет. Коммуникабельность. Привлекательная основа – красивая стерва, плюс 150, 3 раза выше критического. Управляемость – 50, оптимальный уровень. Лояльность – 100. Участник боевых действий с 10 лет. Первый контракт с ЧВК в 9 лет, пожизненный. Приобретенная идиосинкразия на слово государства. Лидерство плюс 50. Умная стерва, провокатор. Саша настолько не была хорошим ребенком, что всерьез верила. Она родилась сразу в разгрузке, берцах и бандане. Папочка никак не мог ей простить эту несчастную дырку. Постоянно наказывал. Упор лежа. Отожмись хлопком десятку, сына. Я доча. Тогда 2 десятка, деточка. И зверски улыбался. Вообще она отца очень любила, и папка в ней души не чаял. Он у нее молоток, командир отделения оборотней, ветеран фронтовой разведки на частных контрактах и... Не сдавать же дитё под опеку при живом родителе. Так за собой таскал. Первые годы ее детства по Средней Азии, потом Ближний Восток, немного Латинской Америки... Из-за нее в Финляндию не попали. Блин. Наконец, долгожданный отдых на родине. Сашу подключили к сети. Вот тогда ты был, инструктор Телегин, вознагражден за бессонные ночи, бесконечную смену памперсов и противный виск. Кровиночка-то уродилась с вывихом мозга на всю голову. Тогда их обычное отделение, просто с неплохой по российским стандартам подготовкой, стало эксклюзивными оборотнями. Коллеги за бугром увлеклись электронным полем боя. Так Сашенька им могла дорисовать оврагов, косогоров, даже танковую атаку. А разведывательные дроны сами себе не верили. Вернуться порой не могли, плутали. Особенно это пригодилось в Донбассе. Ребята с той стороны специально тащили туда новейшие игрушки, тупо похвастаться. В оружейке все стеллажи завалили дорогущими трофеями. Государству пока достаточно, а частнику не продашь, статья. А Сашиным талантам, казалось, не будет предела. Ей стало скучно ломать вражеские мозги. Свои родные намного сложнее и интереснее. Сама нашла сайт мертвого мира, основала кланы себя и папы. Куда бы он делся? И народ потянулся в прерию. Обычным, нормальным спецназовцам очень понравилось быть настоящими оборотнями. Сашка верхом на папочке, огромном белом волчище, вела клан в кровавые набеги. Вой и зубовный ляск, стремительные тени, ее счастливый хохот. Романтика. Только люди способны опошлить даже эту прелесть. Ладно. Пусть эти прохиндеи не просто взяли и выполнили заказ, а взяли бабло еще с 3 заказчиков за одну работу. Но нафига было сливать ящерам волчий интерес в скоропостижной кончине тиранозавра? Еще и получив за информацию заложников, пленных саблезубиков, а потом на месте неудачного для тигров обмена на оружие разбросать их некрасивые фрагменты там да сям. И на кого подумали полосатые психопаты? Конечно же, не на обаятельного юношу и его симпатичных друзей. Волкам едва хватило сил отбиться от разъяренных клыкастых кошек. Но все заканчивается, и плохое тоже. Аферисты продали своих персов каким-то дурочкам. Пусть она не могла, вернее, у нее не получалось забыть парня со льдом в глазках и другого, того самого переговорщика. Особенно хотелось раскроить башку под каской их решателя, того, кто влепил в папин череп 3 пули. Девчонкам-то не за что мстить, остается всего лишь подчинить. Хватит играться в романтику. Нужно расширять владения, совсем уже захватить ранчо с такими милыми упитанными лошадками. Ребята ушли в новый набег. Скоро должны вернуться. Бррр. Мошенники бы точно не дали вернуться всем. Лупили из карабинов седла, прям меж ушей укладывали. А сейчас раздолье. Уже давно не высверливает волчьи души рев мотоциклов. Сашка, встряхнув волосами, отбросила грустные мысли, вернулась в повседневность. Снова нужно идти к папочке с ежедневной порцией люляшек. Тренировочные поединки на вылет. Чтоб до разрыва души упоительной песни волков. Ха-ха-ха. Мужики всерьез думают, что охраняют ее, ведь они оборотни, а она человек. Только настоящим оборотнем, способным перерождаться в схватке, была лишь она. Остальных просто нарисовали. Внутри все завибрировало от предвкушения. Сашка вышла на площадку, сухо поинтересовалась. «Кто сегодня будет первым, мальчики?» Ребята посуровели, спарринги с их сокровищем становились серьезнее день ото дня. Девочка уходит в разнос. Но командир не видел в этом ничего странного. «Значит, так надо. Ничего не маленькие. Потерпят». В разгар поединка она сначала почувствовала чей-то насмешливый, заинтересованный, снисходительный и противно добренький взгляд. Оглянулась в растерянности, но увидела лишь вполне ожидаемое. Охотники вернулись с добычей, понуро пылят пленные под конвоем. Но кто-то смотрит на нее, как в детстве тот противный мальчишка. Невыносимый зазнайкой пижон, сынок папкиного куратора. Фух, да нифига себе. Трое парней вальяжно идут прямо к ней, а на них никто не смотрит. И что за ерунда? Все как застыли, лица заморожены, фигуры неподвижны, а эти идут. И на нее будто якорную цепь намотали. Душа взорвалась яростью, обрывки цепей разлетаются прочь. Она атаковала ближайшего и получила от него в лоб. И еще по контакту прилетел от его приятелей. Сознание пронзило болью, но оно не погасло. Сашка ясно увидела маленькую светящуюся точку. Она засверкала ярче, распахнула в облако и сгустилась в тор портала. Этого нет в функционале мертвого мира. Этого не может быть. Ну, пошла. Пиу поддал Сашке под зад, направляя в телепорт, и шагнул следом. Блин. То, что не было, еще не значит, что никогда не бывает. Очень удобная штука эти порталы. И ничего невозможного, когда у вас хватает мозгов и машинных мощностей. Ребята этакой добычи были не совсем рады. Пленница принялась методично их изводить. Издевалась даже над девчонками. Она совсем не ругалась, не обзывалась. Улыбаясь, отвечала на вопросы и незаметно так поворачивала беседу, что хоть на стенку лезь, хоть под землю провались. По ее мнению, например, они глупее, чем похищение шамана-оборотней, просто не могли придумать. Ведь о выкупе за нее говорить может лишь она сама. Оборотни ничего не решают, даже вожак. Она только не даст стае на них кинуться, пока принцессе угрожает опасность. Итак, она получается в гостях, а не в заложницах. То есть и обсуждать-то нечего. Только разве что условия их пожизненной кабалы. Ведь что они сотворили? По факту это незаконное лишение человека свободы. А то, что это произошло в сети, еще хуже. Добавляется кибермошенничество. Взлом коммерческого ресурса сдокументирован ее девайсами. Это однозначно статья. Да, не в таком дерьме, что ей просто смешно. Но откуда у них оборудование? Купили за вирторы? Детский сад, штаны на лямке. Они хоть понимают, чем вирторы отличаются от безналичных рублей. В школу вообще ходили, что не знают простых вещей. Безнал — это исключительно платежное средство государства. Давным-давно государство заявило о национализации всех недроресурсов. За их добычу платят частникам безналичные рубли, жалования госслужащим, оружие и услуги в сфере безопасности, некоторые лекарства и особое оборудование. Топливо и сырье можно приобрести лишь за государственные дензнаки. А вирторы — потомки деревянных рублей. И прямой их обмен на безналичные — валютные преступления. Короче, на них просто пробы ставить некуда. И принцесса сама себе поражается. Ну на кой они ей? Только кабала и безусловное подчинение. В первую очередь ей нужен секрет портала. Во вторую они даром передадут ей свои аккаунты по первому же требованию. А в-третьих будут усердно прокачивать перцев, пока ей не покажется достаточным их уровень. На этих условиях она готова признать их членство в оборотнях на нулевом уровне ответственности, рабы. Так если устраивать столь льготные условия, она так и быть. Готова поговорить об этом с вожаком волколаков. Лан предложил ей другой вариант. Они прямо тут, и вот сейчас ее грохнут. Поднимут репу в мире до легендарной, скинут аккаунты на аукционе и просто исчезнут. В сети достаточно других площадок. Он говорил очень жестко, и холодность его не уступала льду Баса. Она поняла, что не увидит их больше никогда. Лицо умной стервы дрогнуло. Девчонка готова была разрыдаться, но Лан не позволил ей этого сделать. Еще не хватало, чтобы стерва его за это возненавидела. Просто улыбнулся и пригласил в команду. Сашка тоже смогла собраться и выдвинула окончательные условия. Они заключают контракты с ЧВК и становятся наемниками. Международными преступниками, как она. А компания, мало того, что обменяет их виртеры на нормальные деньги, еще и будет платить жалования. Что им предстоит делать? Да ничего нового. Все то же самое, только за деньги и по приказу.